Самомассаж в сочетании с другими средствами. Самомассаж как лечебное средство очень часто сочетается с парафинолечением, различными компрессами. При исследовании терапевтического действия парафина выяснилось, что он обладает рядом ценных специфических свойств. Особое признание парафин получил при лечении свежих травматических повреждений органов движения, при ушибах, растяжениях и других. Самомассаж в сочетании с парафином в кратчайший срок дает положительный эффект. Парафиновые процедуры можно делать сразу же после повреждения, в то время как другие физиотерапевтические методы, тепловые ванны, горячий песок и другие, в этот период противопоказаны. При остывании парафин создает условия постепенно нарастающей компрессии, охватывающей поврежденный участок со всех сторон, что препятствует увеличению припухлости и отека и уменьшает уже появившуюся припухлость. Парафин предупреждает дальнейшее кровоизлияние из поврежденных сосудов. Усиление местного кровообращения способствует выведению из поврежденного участка патологических продуктов. Чем раньше применяется парафинотерапия при травматических повреждениях, тем быстрее наступает выздоровление. Парафиновые ванночки делают ежедневно перед самомассажем и лечебной гимнастикой. Число сеансов от 5 до 12. Чтобы самостоятельно делать парафиновые процедуры, нужны две алюминиевые или эмалированные кастрюли, вставленные одна в другую, а также кисть, технический термометр до 100 градусов и источник нагрева. В маленькую кастрюлю кладут парафин, погружают ее в большую наполненную водой и ставят на огонь. Необходимо следить, чтобы в парафиновую массу не попадала влага, потому что даже капля воды, нагретая до температуры парафина, может вызвать ожог. Поэтому кастрюля должна быть сухой и плотно закрыта крышкой. Участок тела, подвергаемый лечебному воздействию, тоже должен быть сухим. Температура парафиновых аппликаций должна быть не больше 47-49 градусов, а продолжительность сеанса 15-25 минут в зависимости от участка: палец, кисть, стопа, голеностопный, коленный сустав и другие. По самочувствию можно повысить и температуру до 54-56 градусов. Существует несколько методов парафинотерапии. Салфетно-аппликационный метод. В нагретый парафин закладывают 2-3 салфетки, сшитые из 3-5 слоев марли. На больное место наносят кистью слой парафина. Поверх него накладывают салфетки, пропитанные парафином. Предварительно необходимо расстелить теплое одеяло или какую-нибудь теплую ткань, затем простыню, клеенку и парафиновую вощеную бумагу. После наложения парафина руку или ногу укутывают вощеной бумагой, затем клеенкой, простыней и одеялом. Парафин держат на больном месте 10-20 минут, осторожно снимают, а затем досуха протирают этот участок тела. Метод наслаивания. Кистью на больное место быстро и равномерно наносят несколько слоев парафина толщиной 1-3 см и укутывают его так, как описано выше. Парафиновые ванночки чаще всего применяются при заболевании кистей и стоп. При этом в посуду погружают кисть или стопу, предварительно покрытые тонким слоем парафина. Можно также использовать клеенчатый мешочек типа рукавицы. Утепление делается также при помощи одеяла или какой-либо теплой ткани. Если под рукой нет кисточки, чтобы нанести парафин, можно на мгновение опустить стопу или кисть в нагретый парафин. Так сделать 2-3 раза, а затем подержать конечность в парафине 10-15 минут и наложить салфетки, пропитанные парафином. При применении парафинолечения необходимо соблюдать следующие правила. Первое. Парафин должен быть обезвожен. Второе. Кожа должна быть сухой. Третье. При волосистой коже ее необходимо смазать тонким слоем вазелина. Четвертое. Парафиновые процедуры лучше всего проводить в конце дня, за час-полтора до сна. Согревающий компресс. Это народное средство довольно широко применяют в домашних условиях. Для согревающего компресса нужны кусок хорошо впитывающей влагу ткани, лучше марли, клеенка, можно взять целлофан или вощеную бумагу, вата или бинт для фиксации повязки. Кусок, сложенный в несколько слоев марли или мягкой ткани, смачивают теплой водой около 40 градусов, слегка отжимают и прикладывают к больному месту. На марлю кладут больший по размеру кусок клеенки, а сверху утепляющий слой ваты, который, в свою очередь, должен быть больше клеенки. Компресс прибинтовывают не слишком туго, но так, чтобы он плотно прилегал к телу, и оставляют на 6-12 часов, лучше на ночь. Для нового компресса марлю надо заменить. Для усиления действия компресса марлю нужно смочить водой или спиртом, разбавленным пополам с водой, а поверх повязки положить грелку. Надо помнить о том, что спиртовой компресс раздражает кожу сильнее, чем водяной, поэтому его нельзя долго держать. Если кожа сильно раздражена, следует на несколько дней сделать перерыв. При различных кожных заболеваниях, особенно гнойничковых, ставить компресс противопоказано. Приведу также некоторые полезные советы доктора Бираха. Австрия. При нарушении сна надо провести потряхивание на икроножных мышцах по 2-3 раза на каждый, растирание в области затылка 40-70 секунд, затем сделать поглаживание на спине и ягодичных мышцах 6-8 минут. Если беспокоит боли в области лопаток и выше, полезен массаж над лопатками и в верхней части надплечья. Применяют выжимание и разминание 4-6 минут. Если появились боли в области затылка, попробуйте растирать затылочную часть головы от макушки до шеи 3-4 минуты и участок над лопаточной областью вместе с верхними пучками трапециевидных мышц 3-4 минуты. Если бывают боли при менструациях, нужно делать потряхивание или вибрацию на ягодичных мышцах 3-4 минуты. Если трудно воспринимается, усваивается учебный материал, наблюдается потеря сосредоточенности, особенно у детей, делайте комбинированное поглаживание по всей спине 2 раза в день 4-6 минут. Если отекают ноги, надо применять глубокое прямолинейное и кругообразное растирание подушечками 2-5 пальцев обеих рук в области крестца 4-6 минут. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.